спичек коробок. Как пойдем гулять, так обратно несу», — с удовольствием рассказывает он. И Динка вдруг замечает прозрачную бледность Иоски, синие круги под глазами. «Ему тут плохо», — говорит она, с беспокойством оглядывая подвал. «Здесь, верно, мало воздуха». «Дрынки все это!» — сердито сплюнул жук, употребив неизвестное Динке слово. «Полон лес воздуха. Тут и сосна, и ели, цветы разные. Какой еще воздух ему нужен? Дыши, пожалуйста, полным носом». «Так это в лесу, а тут...» — начала Динка. Но жук перебил ее. «А тут вон целые веники измяты вешаем, да фортку на всю ночь открываем. Потушим свет и открываем. Как раз над Оськиной кроватью. Только он, дурень, всякой лягушки боится». Жук подошел к стене. Заинтересованный Леня встал рядом с ним. «А ну, ухо, задуй лампу», — сказал жук. Ухо прикрутил фитиль и дунул в стекло. Лампа потухла, и в то же время небольшой железный квадрат над Оськиной кроватью бесшумно съехал в сторону. Свет месяца упал на кусты с цветными сережками, и в открытую форточку потянуло свежим запахом леса. «Она открывается, как дверь, да?» — жадным интересом начала Динка. Но жук блеснул в темноте глазами. «Тсс, молчи!» И все мальчишки, стоявшие за Динкиной спиной, зашипели. «Тсс!» А Иоська неожиданно пригнул к своему лицу Динкину голову и тихо зашептал ей в самое ухо. «Когда открываем, то молчим. Во враге могут быть люди». Когда форточку закрыли и снова зажгли лампу, Динка прыснула со смеха. «Ой, чудаки!» — хохотала она. «Да ведь вас тут четверо! Вы, небось, ночью такого храпака задаете, что весь овраг дрожит!» «Бывает!» — зараженный смехом Динки прыснул пузырь. Жук грозно нахмурился. Он не любил зряшного смеха. «Что бывает? Что ты брешешь, собака? Когда это бывало? Погавкай мне еще тут!» Он силой дернул за плечо пузыря, хищно скаля зубы. Динка со страхом ожидала драки, но пузырь только стряхнул со своего плеча руку цыгана и, притихнув, отошел в сторону. Мальчишки тоже стояли молча. «У нас дежурный на это есть», — успокоившись, пояснил жук. «Он и следит за тишиной, пока фортка открыта. А заснет на посту, так я ему скулу разобью. И это каждый с них знает», — строго закончил жук. «Ну ладно, ладно», — махнула на него рукой Динка, досадливо морщась. «Хватит тебе про скулу какую-то, нечего пугать народ. Давай лучше показывай, что еще тут есть интересного. А у тебя дверь тоже боком едет?» — живо спросила она, подбегая к закрытой двери. Мальчишки снова фыркнули. «Боком едет! Вот дура ты!» — засмеялся и жук. Но Леня строго сказал. «Кончай, жук! Дураков тут нет! А уж если вашу горчицу назвать дурой, так надо самому дураком быть! И больше, чтобы этого не было, держи крепче свой язык! Понял?» «Ладно!» — вдруг усмехнулся жук. «Я не со зла, привычка такая!» Леня подошел к двери, потрогал железный засов. Дверь тоже была из толстого железа, но узкая и вровень с его ростом. «Она что же, на роликах двигается?» – деловито спросил он, присаживаясь на корточки. Жук присел рядом с ним и стал объяснять. «Какие тут ролики? Просто внизу рельса и смазка действует. Мы смазываем, да она и разработалась теперь. А первый раз, как приехали, так она проржавела за зиму. Никак было не открыть, пока Иоська не нашел чайник с маслом. Теперь она завсегда снаружи стоит. Вот как уедем на зиму, в потайное место спрячем, а чужому нипочем не открыть», — с удовольствием рассказывал жук. «Здорово сделано! Кто же это так ловко сработал? Ты, что ли?» — с удивлением спросил Леня. «Это так было!» — живо сказал Иоська. «Еще раньше моего деда. А главная дверь не тут. Только цыган завалил ее кирпичами». «Ну да. Его отец, может, и не знал об этой двери. Она тут вроде запасной. А я по засову догадался. А вот это верно, была дверь. Тоже железная и пошире. Тут ведь корчму один хозяин держал. Так, видно, бочки сюда вкатывали». Рассказывая, жук подводил к стене, выходящей во враг.